Глава третья. Мне кто-то вколол яд. Я быстро определил, что это экстракт белладонны. Наивный дурак, думал убить меня с помощью яда. Попадись ты мне. Я еще раз огляделся в надежде найти того, кто это сделал. Но вокруг были лишь репортеры, которые пытались спросить у меня, как идет квест. И сможем ли мы с ним справиться и перейти на следующий этап. «Конечно, сможем!» — выпалил я в микрофон. «Трепещите, соперники, у вас нет ни единого шанса нас одолеть!» Эти слова скорее были направлены на того олуха, который воткнул в меня иглу с белладонной. Не знаю, зачем он это сделал, но у него ничего не вышло, я продолжу участие в турнире. «Сашка, ты чего, не отставай!» — крикнул мне издали Федя, перекрикивая гул толпы. Команда уже добралась до двери и ждала меня. «Иду!» — махнул я рукой и, окончательно заблокировав ядовитый эфир, поспешил к ним. Говорить команде о том, что случилось, я не стал. Не хотел их пугать. Они могут подумать, что им тоже могут навредить. Но я почему-то уверен, что турнир здесь ни при чем. К тому же вспомнился случай с Владом в лабиринте. Возможно, это звенья одной цепи, и кто-то пытался избавиться от меня. От такого количества концентрированного экстракта белладонны, который впрыснули в меня, обычный человек пострадал бы достаточно сильно, возможно, даже умер. Это значит, что меня хотели убить. Слабо верится, что все это затеяли участники турнира, но их со счетов не стоит сбрасывать. Поэтому теперь нужно очень внимательно следить за всем, что творится вокруг меня. Мы добрались до оранжереи, где нас встречали два лаборанта. Они провели краткий инструктаж, как вести себя в оранжерее. Будто мы были здесь впервые, и только после этого пропустили внутрь. Наскоро накинув халаты, надев перчатки и маски, мы двинулись по пароходу в поисках следующего ингредиента. Нам нужно найти монороз кровоцвет и сорвать всего три листочка. Мы медленно шли по узкому проходу, пока остальные постоянно осматривались и заглядывали в густые заросли других растений. Я лишь принюхивался, но пока даже следа от этого эфира не учуял. «Это сложное задание», — упавшим голосом сказал Федя. «Как мы найдем один кустик кровоцвета среди сотен тысяч растений?» «Да, ты прав», — выдохнул Прохор. «Если бы он сильно отличался от других, то возможно, а так... Он же похож на обычную крапиву. Подобных растений здесь пруд пруди. Вы что, забыли, как можно его определить?» Улыбнулся Влад и, обмакнув палец в емкость с водой, провел по листу ближайшего растения. «Если протереть его листья, то остается красный след». «Ага, а если кто-то увидит, как мы трем листья моноросов, то нас выкинут из оранжереи. Нас же предупредили, забыл?» — усмехнулся Алексей. «А мы будем делать это незаметно». Влад снова обмакнул палец, но тут Федя указал ему на камеры, которые висели со всех сторон. «Мы под прицелом, не смей больше этого делать. Лучше давайте вспоминать еще отличительные особенности кровоцвета». Пока моя команда обсуждала, как найти монорос, я уже почуял знакомый эфир. Кровоцвет я использовал в нескольких зельях, которые готовил для лечения людей после травмы потери крови. Поэтому его эфир мне был хорошо знаком. Однако я не хотел выдавать себя, поэтому делал вид, что тоже ищу монорос, потихоньку подбираясь к нему. Решил снова дать команде возможность самостоятельно выполнить задание. Тем временем в оранжерее стало многолюдно. Одна за другой команды прибывали. Теперь нужно не только сорвать три листа, но и сделать это незаметно, чтобы не выдать расположение куста для других участников. «Надо расходиться, а не ходить друг за другом», — сказал я. «Мы с Федей и Прохором останемся здесь, остальные перейдите на соседнюю дорожку, ищите там». Все беспрекословно выполнили мое распоряжение. Мы дальше двинулись по дорожке. Вскоре я шепнул Феде. «Пройди немного вперед и сделай вид, что роешься вон в тех кустах», — указал я. «Зачем? Я нашел кровоцвет, но не хочу, чтобы наши соперники увидели, как я срываю листы». «Понял». Он торопливо двинулся к кустам и принялся активно там шебуршать. Точно такое же задание я дал Прохору, но отправил его назад. Теперь я находился между членами своей команды, которые делали вид, что нашли монорос и теперь срывают его листья. Наклонившись, будто завязывая шнурки, отодвинул лист лопуха великанника и увидел молодые листочки кровоцвета. Сорвал ровно три листочка, спрятал их в карман и выпрямился. Федя, который украдкой наблюдал за мной, вылез из кустов и с довольным видом двинулся навстречу. Мы забрали Прохора, который для правдоподобности срывал листья какого-то растения и запихивал в карман, и пошли за остальными членами команды. Нам предстояло выполнить последнее задание на стадионе, прежде чем создать нужное лекарство. «Все? Нашли?» — с облегчением выдохнул Влад. «Да, уходим», — кивнул я. Мы двинулись в сторону выхода, обходя команды, которые так же, как и мы, решали, как определить кровоцвет, или заглядывали под каждый кустик. Кто-то просто читал надписи на табличках с названиями. «Погодите пару минут, я хочу кое-что проверить», — сказал Федя и убежал. Мы же сняли халаты и перчатки и сдали их лаборантам. Выбросили в мусорное ведро маски и вышли на улицу. После душной влажной оранжереи свежий морозный воздух казался сладким и бодрящим. Однако насладиться в полной мере нам не дали. Снова окружила плотная толпа зрителей, среди которых большинство были студентами нашей академии. «Ну и где Федя? У нас каждая минута на счету!» — ворчливо проговорил Влад, взглянув на наручные часы. В это самое мгновение дверь оранжереи распахнулась, и выбежал Федя, сияя от радости. «Прикиньте, они роются там, где мы с Прохором! Следили за нами, недоучки! Какие же олухи!» — рассмеялся он. «Не понимаю, чему ты радуешься? До финала еще далеко, сейчас просто идет отсев бездарей, у которых нет элементарных знаний!» Пожал плечами Влад и первым двинулся в сторону стадиона. Не стал напоминать, что у них этих знаний тоже нет. И если бы не я, они до сих пор искали бы кровоцвет. Ведь он был хорошо спрятан под большими листьями лопуха великанника. Испытание на стадионе показалось мне очень странным для аптекарей. Оно скорее подошло бы для боевых магов, но организаторы решили испытать нас в этом деле. Ведущий говорил, что на стадионе нужно будет раздобыть последний ингредиент, но не говорил, как именно мы это будем делать. Испытание было следующим. Над стадионом было протянуто множество веревок, с которых на тонких нитях свисали пластиковые шары. Наша задача состояла в том, чтобы с помощью пистолета спустить шары вниз и найти ингредиент. «Стрелять? Но я в жизни никогда пистолет в руках не держал», — возмутился Алексей. «Да я даже не знаю, как правильно целиться». «Говорят, у пистолета отдача сильная, может руку отбить», — настороженно проговорил Прохор. «Как бы то ни было, но сдаваться мы не будем», — решительно заявил Федя, подошел к столу, на котором лежали пистолеты, и, прицелившись, выстрелил. Пуля со свистом улетела в небо. Он выпустил еще две пули, но и они не задели ни веревок, ни шаров. Похоже, аптекари готовят даже к тому, чтобы они умели стрелять. Неплохо, в жизни пригодится. Меня раздражало только одно. Надо было об этом испытании рассказать еще 2 недели назад, чтобы мы могли подготовиться. На каждого участника выделялось по 5 пуль, поэтому мы решили тратить их с умом и в первую очередь определить, кто лучше стреляет. Все выстрелили по очереди, но никто не попал ни по веревке, ни по шару. Пришла моя очередь. Я в себе не сомневался, только была большая вероятность, что пули закончатся, а я так и не смогу найти нужный ингредиент. Ведь над стадионом висело по меньшей мере 1000 шаров. Я прострелил 5 из них, они разлетелись на куски, но в них ничего не было, и я понял, что надо действовать по-другому. «Саша, стреляй, питерский уже здесь!» — взволнованно проговорил Влад. «У нас мало пуль осталось, поэтому я буду стрелять не в шары, а в веревки. Таким образом, вероятность найти нужный ингредиент будет выше», — пояснил я, развернулся и хотел выстрелить веревку, что была натянута прямо над нами, но тут рядом со мной, буквально в 10 сантиметрах от головы, просвистела пуля. И судя по звуку и скорости, это была не та болванка, которой стрелял я. «Горгоново безумие! Это еще что такое?» Резко развернувшись, вгляделся вдаль, туда, где находились кресла для болельщиков, но никого не увидел. «Саша, что ты медлишь? Стреляй!» — выкрикнул Федя. К нам присоединились еще 2 команды, которые начали лупить по шарам. Правда, редко попадали, но даже 1 выстрела может хватить, чтобы найти ингредиент. Я еще раз взглянул в сторону трибун, поднял руку вверх и, прицелившись, выстрелил в веревку. Попал. Шары полетели вниз, разбиваясь от удара о твердое покрытие. «Я вижу, вон там что-то красное!» — закричал Прохор. Прогудел сигнальный звонок. «Прекратить стрелять!» — громогласно прокричал смотритель, здоровенный амбал с квадратной челюстью. Но гигант не удостоил их даже взглядом. И кивнул Прохору. Тот выбежал за ограждающую стойку, забрал красный сверток и вернулся к нам. Только после этого гигант дал отмашку, и студенты продолжили стрелять. «Посмотрим, вдруг это ловушка, и там ничего нет?» Влад отобрал сверток, быстро его развязал и продемонстрировал какой-то продолговатый стручок. «Кто-нибудь знает, что это такое?» Федя подошел вплотную к Владу, склонился над стручком и внимательно рассмотрел. «Похож на горошник, но я не уверен». «Нет, это пепельная фасоль», — ответил я после того, как втянул носом. «Надо возвращаться в лабораторию и сделать лекарство. Осталось 12 минут. Мы выбежали со стадиона и со всех ног рванули в сторону академии. Всю дорогу я спиной чувствовал чей-то тяжелый взгляд. Взгляд врага. Однако среди огромного количества снующих туда-сюда людей так и не смог его разглядеть. Спустившись в лабораторию, я тут же раздал указания. Поэтому за 2 минуты до окончания времени мы уже сдали наше средство на суд жюри. После нас прибежала питерская команда, за ней краснодарская и ростовская. Мы же вышли из лаборатории и встретились с Клавдием Тихомировичем, который пригласил нас в свой кабинет. «Результаты будут известны не раньше, чем через час», — сказал он, разливая нам чай. «Что за лекарство вы изготовили?» Все уставились на меня, ожидая ответа. Мы его даже не обсуждали, они лишь делали то, что я говорил. «Это не лекарство», — ответил я, принял чашку и отпил ароматный напиток с нотками бергамота. «Как это? А что же тогда?» — напрягся Федя. Остальные тоже недоумевающе посмотрели на меня. Видимо, подумали, что я ошибся, и теперь мы вылетим из турнира. Из тех ингредиентов, что мы нашли, можно приготовить лишь одно средство — общеукрепляющий витаминный настой. Ответил я и засунул в рот небольшую зефирку с клубничным вкусом. «Настой? Это слишком легко!» Возмущенно выпалил Федя и ударил ладонями по коленям. «Все, мы проиграли! Я-то думал, что ты снова какое-то сложное лекарство придумываешь, а ты... Эх, жаль, что опять до финала вылетели!» «Мы не проиграли, вот увидишь», — спокойно ответил я. «Не уверен», — недовольно проговорил он. «Погодите горевать раньше времени», — осадил его декан. «Лучше перечислите, что именно вы нашли за время испытания». Когда Федя рассказал о всех ингредиентах, Клавдий Тихомирович на время задумался, затем похлопал меня по-отечески по плечу и ответил. «Александр, вы все правильно сделали. Некоторые травы можно использовать в лекарственных препаратах, но большая часть отличается лишь повышенным содержанием витаминов и микроэлементов». Мы допили чай и вернулись в фойе, ожидая результатов испытания. Ко мне подошли Лена с Ваней и Сеня. «Волнуешься?» — спросила Лена, прижавшись ко мне. «Нет». «И правильно. Я уверена, что ты снова победишь». Она встала на цыпочки и поцеловала меня. «Приятно, когда в тебя верят. Но и я в себе никогда не сомневаюсь. Вдруг я поймал себя на том, что постоянно настороженно оглядываюсь. Тот, кто воткнул иглу мне в бок, до сих пор может быть рядом. К тому же не выходила из головы пуля, что пролетела совсем рядом со мной. Кто-то снова покушается на мою жизнь. Вскоре организаторы велели командам выстроиться под эмблемами своих академий. И появился ведущий». «Внимание, уважаемые аптекари и гости ежегодного академического турнира!» — прокричал он. «Испытание завершено, и результаты уже известны. Настал волнующий момент истины. Скоро вы узнаете, кто продолжит бороться за кубок турнира, а кто вернется на учебу в родную академию. Сегодня мы все были свидетелями того, как участники турнира проявляли упорство, знания и командный дух, преодолевая преграды на пути к заветному ингредиенту. И вот после пристального наблюдения и справедливого подсчета баллов я объявляю результаты этого испытания». Он выдержал паузу, вглядываясь в лица студентов. Дальше всех задержал взгляд на мне и продолжил. «А следующий этап проходят команды Московской академии, Санкт-Петербургской академии, Красноярской академии и... Волгоградской академии. Поздравляю победителей! Пусть удача сопутствует вам в следующих испытаниях турнира!» Зал взорвался криками радости, досады, а также аплодисментами и неистовыми «Ура!» «Как приятно побеждать, правда?» Ко мне подошла Жанна. «Да, ты права. Завтра у нас свободный день. Может, сходим куда-нибудь сегодня вечером?» Она вплотную подошла ко мне и томно взглянула из-под густых длинных ресниц. «Я согласен. — улыбнулся я. «Только со мной будет моя команда и любимая девушка». Я уже заметил, как к нам приближалась Лена. По ее решительным движениям и поджатым губам стало ясно, что Жанне не поздоровится. «У тебя есть девушка!» — разочарованно протянула Жанна. «Есть! А ты кто такая?» Лена стала рядом со мной и просто испепелила ее взглядом. Настоящая огненная могиня. Жанна не стала отвечать, лишь фыркнув, развернулась и исчезла в толпе. «Не успел я отойти, как на тебя всякие драные кошки вешаются». Она обхватила меня руками. «Какая ты ревнивица!» — улыбнулся я и поцеловал в кончик носа. «Вовсе нет», — пожала она плечами и сделала равнодушный вид. «Просто терпеть не могу этих потаскух. Вечно вешаются на чужих мужчин». Я рассмеялся, прижал ее к себе, и мы, обнявшись, двинулись к двери. На крыльце меня ждала моя команда. Федя извинился за то, что поставил под сомнение мое решение. Мы пожали друг другу руки и поехали отмечать победу. Поздно вечером, когда развез всех по домам и подъехал к своему временному жилищу, не стал торопиться подниматься в квартиру и немного посидел в машине. Ни усталости, ни опьянения не чувствовал, но на сердце было тяжело. Неизвестный враг всегда напрягает, ты не знаешь, откуда ждать нападения и кому можно верить. Я вышел из машины, но не успел пройти и пары метров, как заметил, что из темного угла дома справа отделилась фигура и направилась ко мне. Первая мысль — колдун Лука, однако, приглядевшись, понял, что это не так. Вдруг слева тоже мелькнула чья-то тень, и сзади послышались осторожные шаги. Рука метнулась к карману, где лежала пробирка с оковами. «На этот раз ты живым не уйдешь», — послышался грубый незнакомый голос, а следом звук затвора и череда оглушительных хлопков, отдающихся эхом в ночи.